Глава 7. Очень скоро квартира Марка перестала быть для Пола и Мальвины только местом для сексуальных удовольствий. Теперь они называли ее домом, их общим домом. Это не означало, что они зажили там вдвоем, бросились подбирать новые обои или покупать тостеры с кофеварками, но каждый день приходили туда на несколько часов, чтобы не только заняться любовью, но и поговорить, вместе поесть, выпить вина, посмотреть телевизор. Так они начали преобразовываться в пару. Сперва у Пола и в мыслях не было воспользоваться этой квартирой. В тот декабрьский вечер они, покинув вечеринку «Самые интересные мужчины Британии», отправились ужинать в ближайший ресторан, которым оказался Джо Аллен, где любили собираться актеры и мелкие знаменитости. Не успели они сделать заказ, как мобильник Пола пискнул. Текстовое сообщение от Дуга Андертона. «Привычка умирает последней, а, Пол? Я думал, ты интереснее. Будь начеку. Дуг». «О, черт!» — выругался Пол. «Что случилось?» — полюбопытствовала Мальвина. «Кое-кто видел, как мы уходили». Он закрыл глаза, зажмурил их крепко. «Нет, этого не может быть». Неужто опять все сначала? Он глянул на Мальвину, она смотрела на него обеспокоенно, доверчиво, и Пол уже был не в силах сопротивляться хваткому желанию и сожалениям о потерянном времени. Времени, которое им необходимо наверстать. И тут он нащупал в кармане ключи. Ключи от квартиры Марка в Барбикане. И сразу понял, вот оно, решение проблемы. От Кеннингтона до Барбикана несколько миль. Не зная, где искать, пресса их никогда там не найдет. Квартира была удобной, безопасной, пустой. Через полчаса они взяли такси и провели ночь в квартире Марка. Быстро сложившийся распорядок, по понедельникам, вторникам и средам, они ночевали у Марка. Иногда встречались там в обеденный перерыв, если рабочее расписание Пола позволяло. Был сломан Рождеством и Новым годом. Мальвина все праздники почти не вылезала из барбиканской квартиры, но Пол приличия ради был вынужден провести 2-3 дня в Мидлендсе с женой и дочерьми. Ему даже пришлось пережить вечер в Рубере в обществе сестры и родителей. После исчезновения Бенджамина семейное празднование обернулось совещанием по принятию неотложных мер. Что касается Пола, он не мог понять, из-за чего разгорелся сыр-бор. Его брат, взрослый 42-летний человек, вполне способный позаботиться о себе. На разговоры о нервном срыве Пол не покупался. Не впадают в депрессию лишь от того, что твоя жена, с которой ты уже больше года не живешь, забеременела от нового бойфренда. Лоис находила весьма знаменательным то обстоятельство, что перед тем, как уехать за границу, Бенджамин привез все свои бумаги в Йорк, оставив их у Софи. Коробок было так много, что все они не поместились в комнате дочери Лоис. Но и в этом Пол не усматривал ничего зловещего. Ему всегда было ясно, что Бенджамин попусту тратит время, строча свой бесконечный роман. Слава богу, он и сам, наконец, это понял. Однако на предложение отметить это событие родственники не откликнулись, но обозвали Пола бессердечным. Они ошибались. Ему просто не терпелось поскорее уехать. Он так скучал по обнаженному телу Мальвины. Январь превратился в сплошную идиллию. Парламентские дела почти не отвлекали Пола, и они с Мальвиной проводили вместе долгие дни и ночи. Попутно Пол участвовал в написании доклада о результатах деятельности, созданной им комиссии по бизнесу и общественным инициативам. Он не сомневался, что доклад будет хорошо принят партийным руководством и завоюет внимание прессы. Открывался этот итоговый документ цитатой из интервью Гордона Брауна, который министр финансов дал газете Financial Times 28 марта 2002 года. Лейбористская партия более чем когда-либо настроена в пользу бизнеса, в пользу повышения благосостояния, в пользу конкуренции. В докладе комиссии настоятельно рекомендовалось расширить участие бизнеса в общественном секторе, особенно в образовании и здравоохранении. Кроме всего прочего, предлагалось поощрять врачей общей практики оказывать дополнительные услуги в частном секторе. А директорам государственных школ советовали нанимать менеджеров из деловых кругов. Жизненно необходимый ингредиент, которого не хватает общественному сектору и который готов предоставить частный сектор, можно обозначить одним словом «менеджмент». Эту лепту внес профсоюзный босс Рональд Калпеппер. Возражение, заключавшееся в том, что подобные инициативы с треском проваливались в недавнем прошлом, например, когда приватизировали железную дорогу, решительно отвергались как пораженческие. Окончание работы над докладом отметили на специальном заседании замкнутого контура в первую неделю февраля 2003 года. Единственным отсутствующим был Майкл Асборн, занятый в трудных переговорах с Минискпластиком. Получив пост исполнительного директора, Асборн запустил радикальную программу по рационализации и резкому сокращению рабочих мест, что привело к закрытию целого отдела исследований и развития на Солихальском заводе. Тем не менее, стоимость акций компании продолжала падать, а производственные затраты неукротимо росли. Все шло к тому, что Асборну снова придется подать в отставку. И сейчас он обговаривал в мельчайших деталях свой компенсационный пакет. Пол звонил ему накануне заседания. Голос Асборна звучал бодро. Столь же бодро чувствовал себя Пол, когда в начале 12-го вышел из ресторана «Рулз». Из такси он послал СМС-ку Мальвине с предложением приехать в барбиканскую квартиру к полуночи. Но когда он вошел в квартиру, около половины 12-го его ждал неприятный сюрприз. Отперев дверь, он обнаружил, что свет уже включен, а на диване сидит его шурин Марк и смотрит CNN. «Пол?» Марк встал с дивана. «Что ты тут делаешь?» Сочинив на ходу отговорку, ехал с ужина в Сити и решил проверить квартиру, поскольку давно сюда не заглядывал. Пол попросил разрешения воспользоваться туалетом. Закрывшись в ванной комнате, Пол принялся искать следы пребывания Мальвины, лихорадочно припоминая, не оставляла ли она какие-нибудь вещи в спальне. Он знал, что в ящичке прикроватного столика лежат презервативы, которые он постарается забрать при первой же возможности. А пока он отправил Мальвине сообщение, велев немедленно разворачиваться и ехать домой. «И какими же судьбами?» — спросил он Марка, возвратившись в гостиную. «Взял отгул?» «Нет. В Рейтере решили, что два человека в Индонезии слишком много. Один из балийских террористов сознался, а больше там особо делать нечего. Они собирают нас в Лондоне на тот случай, если придется отправить большую группу журналистов на Ближний Восток». «Понятно. И сколько же ты здесь пробудешь?» «Все зависит от президента Буша. И, разумеется, от твоего многоуважаемого партийного лидера. И когда думаешь...» — Пол постарался, чтобы вопрос прозвучал как можно небрежнее. «Тебя вызовут?» Марк удивленно глянул на него и рассмеялся. «Я полагал, ты назовешь мне дату. Разве в парламенте не собираются на днях голосовать по этому вопросу?» В последующие дни все только и спрашивали Пола, как он будет голосовать, за или против войны. Дебаты в палате общин назначили на 26 февраля. Для обсуждения было выдвинуто обтекаемое постановление, подтверждавшее вступление в силу резолюции Совета безопасности ООН номер 1441 и выражавшее поддержку непрекращающимся усилиям правительства лишить Ирак оружия массового поражения при посредничестве ООН. Но куда больше интерес представляла скромная поправка, внесенная членами двух соперничающих партий — лейбористом Крисом Смитом и консерватором Дугласом Хоггом. В поправке значилось, что Палата общин считает необходимость военных действий против Ирака до сих пор недоказанной. В целом было ясно, что попытка расстроить планы правительства обречена на провал, но в кулуарах поговаривали о недовольстве значительного числа партийцев, способном ослабить авторитет Тони Блэра и даже сподвигнуть премьера на пересмотр абсолютно некритичной поддержки американского президента. Конечно, самые рьяные противники войны были у всех на виду, но десяткам рядовых лейбористов еще предстояло выразить свое мнение насчет вторжения в Ирак под предводительством Америки, и Пол среди них был наиболее раскрученной фигурой. Журналисты то и дело подлавливали его в окрестностях Вестминстерского дворца, настойчиво интересуясь, принял ли он уже для себя решение. Парламентские погонялы прижимали к стенке в коридоре, намекая без всяких тонкостей, что голосование за оппозиционную поправку дурно скажется на партийной карьере Пола. А в Мидлендсе местные лейбористы, все как один твердо настроенные против войны, давили на него, уговаривая голосовать, сообразуясь с их мнением. А иначе грозили, правда, довольно расплывчато, лишением депутатского мандата. Но в этом антивоенном хоре был лишь один голос, к которому Пол чутко прислушивался. Голос этот раздавался совсем рядом и принадлежал Мальвине. Утрата барбиканской квартиры стала для них серьезным ударом. У Мальвины больше не было собственного жилья в Лондоне. Отношения ее матери с сардинским любовником закончились, как водится, скандальным разрывом, в результате чего Мальвине велели освободить апартаменты в Пимлико. Она не сильно расстроилась. Теперь, когда она снова встречалась с Полом, ничто, казалось, не может выбить ее из состояния эйфории. Два ее стихотворения были приняты в престижный, хотя и мало читаемый, литературный журнал. Мальвина порадовалась, но и только. Плохо, конечно, что ее мать вернулась в Лондон, но даже это не испортило Мальвине настроение. «Не пожить ли тебе у нее некоторое время?» — предложил Пол. «Смеешься? Я даже не знаю, где она живет». «Как?» — не поверил Пол. «Разве ты с ней не видишься? Добровольно? Нет. Если ей вздумается со мной встретиться, она звонит мне на мобильник, и мы идем пить кофе. А так я предпочитаю держаться на расстоянии». «Ты рассказывала ей о нас?» «Еще чего?» «Может, когда мы немного разберемся с нашей ситуацией, но спешить некуда. И мне уже без разницы, что она скажет». Мальвина сняла комнату в Майл-Энде, в доме, где обитали еще трое выпускников университета. Навещать ее там было абсолютно немыслимо. А под влиянием загадочных писем и смс-ок, регулярно присылаемых Дугом Андертоном, Пол до смерти боялся привести ее в кеннингтонскую квартиру. Тогда они нашли отель в Риджент-парке, не слишком дорогой, не слишком уродливый и стоявший на отшибе. Там они и встречались. Мальвина заказывала номер, за который расплачивалась по кредитной карте, а Пол возвращал ей деньги наличными. В качестве временной меры отель их устраивал, но потребность в постоянном пристанище не отпала. Никто из них ничего не мог предложить. И через две недели кочевой жизни Пол приуныл. Отель в Риджент-парке нельзя было назвать стильным, не говоря уж о мебели, которую следовало сменить по меньшей мере лет 30 назад. Но одним преимуществом это заведение все же могло похвастаться. Огромной ванной в каждом номере. В ванне они и лежали. Вечером 25 февраля друг против друга. Мальвина на том краю, где краны, попивая просекко. Откинувшись назад, Мальвина уперлась ногами в поло, по ступне на каждое плечо, а он нежно поглаживал ее между ног. Мыльные пальцы взбивали мягкую пену на ее лобковых волосах. Сексуальными целями довести ее до оргазма Пол не задавался. Скорее, это был дружеский доверительный жест. Но, судя по тому, как Мальвина порою ерзала, переваливаясь сбоку на бок, и тихонько вздыхала, а то и постановала, действия Пола все же вызывали наслаждение. «Не понимаю», — говорила Мальвина, — «что тебя смущает? Ты ведь искренен, правда? Вот и голосуй, как считаешь правильным». Голосовать против своей партии на такое нелегко решиться. «Да, но необходимость военных действий до сих пор не доказана. И это бесспорный факт, верно?» Пол молчал. «Заметила, как парень на входе посмотрел на нас?» — спросил Пол после паузы. «Интересно, что он о нас думает? А что ему о нас думать? Идиоту ясно, чем мы тут занимаемся». Мальвина ухмыльнулась с довольным видом. «Тебя ничто не волнует», — сказал Пол чуть ли не сварливо. «Ты о чем?» «Весь этот обман. Гостиничный номер, вымышленные имена и прочий антураж тайной связи. И тебе это совсем не противно». «Почему мне должно быть противно?» «Я вдруг вспомнил. В тот день в Оксфордшире ты сказала, что никогда не станешь моей любовницей». «Времена меняются», — Мальвина выпрямилась и отхлебнула. «Просекко. И люди тоже. А кроме того, альтернатива гораздо хуже». «Какая альтернатива?» «Не видеться с тобой». «Возможно, есть и другие варианты». Пол умолк, тщательно подбирая слова. «Знаешь, кажется, я принял решение». Мальвина улыбнулась, наклонилась и нежно поцеловала его открытым ртом. «Это обнадеживает». «А мне твое решение понравится?» «Думаю, да». «Я собираюсь уйти от Сьюзен». В изумлении Мальвина отпрянула. «Что?» «Я ухожу от нее. Хочу быть с тобой все время. Это единственный выход». «Ты не рада?» «Ну, да, но...» — сбивчиво отвечала Мальвина. «Ты не обязан так поступать, Пол. Я счастлива тем, что есть. Почему?» «Почему ты счастлива?» «Не знаю. Нам хорошо. И разве этого мало? Я ведь никогда не просила тебя уйти от Сьюзен, правда?» Она неловко рассмеялась. Пол обиженно молчал, и Мальвина добавила примирительным тоном: «Я-то думала, ты имеешь в виду войну». Пол по-прежнему не отвечал, лишь пил просекко, насупившись. «Когда ты ей скажешь?» — спросила Мальвина. «Не знаю», — пожал он плечами. Теперь у нее осталась только одна забота — вернуть Пола в доброе расположение духа. Для этого понадобилось приподнять его бедра над поверхностью воды, обхватить губами кончик его поначалу вялого пениса, а затем энергично поупражняться, задействуя голову и шею. Сработало. Под утро Мальвина внезапно проснулась и обнаружила, что Пол лежит, глядя широко открытыми глазами в серый полумрак гостиничного номера. «Эй!» — она погладила его по голове. «Что с тобой?» «Через пару часов начнутся дебаты», — ответил Пол. «Что мне делать?» «Слушайся своего сердца», — посоветовала Мальвина и тесно прижалась к нему, а в окно уже проникал шум пробуждающегося города. На следующий день Пол высидел дебаты целиком. Длились они 6 часов. Задние ряды и галереи для партийцев были переполнены. На балконе для публики заняты все места. Пол не выступал, он слушал других. Кеннета Кларка, например. «Если мы спросим себя, ясны ли нам причины для вступления в войну, полагаю, палата должна ответить «нет». И вряд ли мы использовали все существующие мирные инициативы. У меня такое чувство, что хорошо бы пройтись редакторской правкой по правительственным документам, особенно по некой воинственной дате, прежде чем в Ираке станет слишком жарко». Пол согласился с этим. Любой разумный человек согласился бы. Крис Смит сказал: «Возможно, для военных действий еще придет время, но в данный момент расписание составляет исключительно президент Соединенных Штатов». Пол кричал вместе со всеми: «Слушайте, слушайте!» Но опомнился и огляделся. Не наблюдает ли за ним кто-нибудь из погонял? Затем выступил Тони Блэр. «Наши доводы основаны на справедливости. И, надеюсь, британский народ внимательно прислушается к ним, ибо тогда всем станет очевидно, что если нам придется прибегнуть к крайним мерам и начать военные действия, Мы поступим так не потому, что хотим войны, но потому, что Саддам Хусейн грубо нарушает резолюции ООН. Пола его аргументы не убедили. Он и раньше не находил их убедительными. И по-прежнему не мог уразуметь, почему этот человек, безусловно принципиальный, цепляется за полуправду и не желает, вопреки общественному мнению, вопреки предупреждениям соратников, свернуть с пути, который он выбрал, свернуть с узкой ухабистой дорожки. Ерунда какая-то. Зачем мы это делаем? Зачем всеми силами стараемся поверить в угрозу, исходящую от маленькой бедной страны, расположенной за тысячи миль отсюда, когда ее связи с террористами не доказаны, а обветшавший военный арсенал был демонтирован давным-давно под строгим оком инспекторов ООН? 6 часов — чересчур долгий срок, чтобы сидеть не шевелясь, внимая ораторам. Хотя страсти в палате продолжали накаляться, Пол невольно переключился на другие проблемы. Он думал о Мальвине, о том, как обставить развод с Сьюзен в чисто практическом отношении, вспоминал обшарпанный отель в Риджент-парке и наглый взгляд молодого парня за стойкой администратора. Подлая мыслишка пришла ему на ум. По правде сказать, она вот уже несколько дней мелькала у него в голове, прячась в тени, но сегодня вечером смело, нахально вышла на авансцену. Возмутительная мысль, но Пол долей не мог от нее отмахиваться. Если начнется война, Марка отправят в командировку в Ирак, и мы опять сможем пользоваться его квартирой. Вот чего ему хотелось больше всего на свете. 121 депутат от лейбористской партии отказал правительству в доверии, проголосовав за оппозиционную поправку. Но Пол не принадлежал к их числу. По окончании дебатов он вышел в вестибюль, куда не допускались посторонние, и поспешил сбежать из Вестминстера, ловко лавируя между журналистами и коллегами-депутатами. Он послушался своего сердца, и оно благодарно откликнулось. Пока Пол шел домой по пустынным улицам, его сердце гулко стучало.